Девушка отпрянула от двери и забежала за угол. Медсестра вышла из приемной и направилась в ординаторскую. Лиза, глубоко вздохнув, бросилась в приемную. Она знала, что времени у нее в обрез, вряд ли больше 2 или 3 минут. Если ее здесь застукают и увидят, как она копается в письменном столе секретарши профессора, последствия будут самые плачевные. Ключи висели за стеклом в небольшом ящичке около стола. На каждом ключе имелась табличка с надписью. Лиза схватила тот, где значилось «Запасной для кабинета профессора Г.» и повесила на его место ключ, висевший в самом низу. То же самое она проделала и с ключом от приемной. Увы, ключей от решеток или входной двери там не было. Она выбежала прочь и вовремя, потому что секундой позже из-за угла вернулась медсестра в сопровождении дежурного врача. Лиза боялась, что медсестра заметит исчезновение ключей и поднимет тревогу. Но нет, все было тихо. Сестра покинула пост незадолго до ужина. Лиза, следившая за ней из коридора, увидела, как та закрыла приемную и отправилась в освояси. Девушка поняла, что пробил ее час. Она подбежала к двери и вставила в замочную скважину один из украденных ключей. Замок тихо щелкнул, ручка плавно пошла вниз. И Лиза оказалась в темной приемной. Она заперла дверь, включила свет и подошла к кабинету. Дрожащими от волнения пальцами она попыталась вставить ключ в замочную скважину. Но тот выскользнул и упал на паркет. Девушка нагнулась, чтобы поднять его, и услышала голос, шедший из коридора. «Нет, не может быть, чтобы я забыла отчет. Вот я растяпа». Лиза в ужасе поняла, что медсестра возвращается. У девушки была всего пара секунд, чтобы метнуться за кожаное кресло и, сжавшись в комок, притаиться за его широкой спинкой. Дверь скрипнула. На пороге возникла медсестра. Она в недоумении произнесла. «Я что, забыла выключить свет? Нет, мне это решительно не нравится. И документы, которые требуется отвезти профессору, оставила, и свет не выключила». Медсестра подошла к столу, выдвинула ящик, вынула из него красную папку. Лиза из своего укрытия напряженно смотрела на оброненный ею ключ, который лежал возле двери кабинета Геллендорфа. Если медсестра увидит его... Но та, всего лишь хмыкнув, погасила свет и вышла в коридор. Лязгнул замок двери, и Лиза громко выдохнула. Она едва не попалась. С трудом придя в себя... Девушка ждала, не явится ли медсестра во второй раз. Но этого не произошло. На карачиках Лиза проползла в кромешной тьме по направлению к двери профессора и больно ударилась об нее лбом. Свет она больше не будет включать, а то еще привлечет внимание дежурного врача или санитаров. Она долго шарила рукой по паркету, пока не нащупала ключ. Зажав его в руке, Лиза поднялась и попыталась вставить его в замочную скважину. Конечно же, у нее не сразу получилось. Было темно, да и девушку била нервная дрожь. Наконец она сумела воткнуть ключ в скважину и повернула его 3 раза. Дверь кабинета профессора Геллендорфа распахнулась. Девушка прошла внутрь. Прикрыла за собой дверь и щелкнула выключателем. Окна кабинета выходили на море, поэтому никто, кроме рыбаков, не мог заметить, что здесь горит свет. Первым делом девушка ринулась к письменному столу. В первом же ящике обнаружила большую связку ключей. Каждый из них был снабжен биркой, и Лиза возликовала. Там были ключи и от решеток на всех этажах, и от входной двери, и даже от ворот. Девушка опустила связку в карман халата. Этой же ночью она покинет клинику. И пускай ее ищут. Уж на свободе она сумеет скрыться. Лиза сосредоточила свое внимание на ящиках с картотекой. Там хранились истории болезни пациентов, как нынешних, так и бывших. Но как она могла найти там себя? Она не знала ни имени, ни фамилии, которые были даны ей при рождении. Профессор и медицинский персонал именовали ее «моя дорогая», а пациенты — «русалочкой». Но история болезни с надписью «русалочка» в архиве не обнаружилась. Не пересматривать же все карточки, которых было несколько тысяч. Девушка, испытывая легкое разочарование, смирилась с тем, что ей придется покинуть клинику, так и не узнав о себе правду. Она вышла из кабинета, заперла его, а затем покинула и приемную. Минуту спустя, после того, как она зашла к себе в комнату, появился санитар с ужином. Первым делом он подал ей таблетки. Санитар был не из числа ретивых, поэтому, когда он отвернулся, девушка украдкой высыпала таблетки под подушку, а затем сделала вид, что принялась за еду. Как только санитар вышел, она съела кусок ежевичного рулета и краснобокое яблоко, утолила жажду из-под крана и спустила содержимое тарелок в канализацию. Наступало время побега. Санитар заберет грязную посуду примерно через полчаса и потом запрет ее, как и прочих пациентов, до следующего утра. Лиза сделала из запасного одеяла, которое она взяла из шкафа, некое подобие фигуры, накрыла его простыней и осталась довольна. Взглянув на кровать, можно было подумать, что обитательница комнаты, укрывшись с головой, мирно спит. Девушка приоткрыла дверь и осторожно выглянула в коридор. Как назло, около соседней комнаты стояли два санитара и о чем-то болтали. Лиза, выждав еще пару минут, снова открыла дверь. Санитары исчезли. Она вышла и затворила за собой дверь. Сейчас или никогда. Лиза двинулась по коридору по направлению к первой решетке, которой он завершался. Связка ключей приятно оттягивала карман халата. Внезапно девушке пришла в голову мысль. Неужели ей придется покинуть клинику в таком нелепом виде, одетой во фланелевый халат, ночную рубашку и тапочки на босу ногу? Проходя мимо ординаторской, Лиза увидела дежурного врача, крепко спящего перед работающим телевизором. По вечерам и ночью работы в клинике практически не было, за исключением экстренных случаев. Поддавшись внезапному импульсу, Лиза перешагнула через порог и подошла к шкафу. В нем она обнаружила длинный серый плащ и фетровую шляпу. Сунув их в обнаруженную там же сумку, Лиза решила, что на первых порах ей этого хватит. Свой халат она сменила на белый больничный и надела шапочку, отчего сделалась похожей на медсестру или санитарку. Помимо этого, она прихватила из портмоне дежурного врача, почему-то оставленного на столе, около 100 франков. Красть, конечно же, нехорошо, но у нее не было другого выхода. Лиза приблизилась к первой решетке, которая отделяла от нее лестницу, что вела вниз. С легким скрипом та открылась, и девушка возликовала. Заперев решетку за собой, она спустилась на этаж ниже, отомкнула еще одну решетку, спустилась по лестнице на первый этаж и отомкнула третью решетку. Она почти на свободе. Осталось только миновать коридор,